влиятельными бизнесменами, дилерами, брокерами и банкирами. Дубовая комната долгое время оставалась последним бастионом мужчин. Только совсем недавно ее двери открыли для женщин. Дженнифер пришла раньше и села за стол. Спустя несколько минут появился Адам. Она заметила высокую стройную фигуру, направляющуюся к ней, и почувствовала, как пересохло во рту. Он загорел. Дженнифер подумала, что ее фантазии о заполненном девицами пляже могли быть верными. Улыбнувшись, он взял ее за руку. Она потеряла над собой контроль. Мысль о том, что он женат, показалась несущественной. Будто кто-то со стороны наблюдал за ней, приказывал, что делать, что она должна делать. Дженнифер не могла объяснить, что случилось с ней. Она никогда не испытывала такого чувства. Единственное, чего больше всего на свете хотелось, оказаться в объятиях Адама. Смотрела на него, но видела, как они занимаются любовью. Его сильное тело лежит на ней, вторгается в нее. Дженнифер почувствовала, как ее лицо покраснело. «Прошу извинить за поспешность», — сказал Адам. Клиент поздно предупредил, что не сможет прийти на обед. Дженнифер молча поблагодарила клиента. «Я кое-что вам принес», — сказал Адам. Это был зеленый с золотом шелковый шарф. Из Милана. Вот где он был. Итальянские девушки. «Как красиво, Адам». «Спасибо. Вы когда-нибудь были в Милане?» «Нет. Я видела фотографии Миланского собора. Он прекрасен». «Я плохой турист. Для меня все церкви похожи друг на друга». Позже, когда Дженнифер думала об этом обеде, она не могла вспомнить, о чем они говорили, что ели, кто останавливался у стола, чтобы поприветствовать Адама. Помнила только близость Адама, его прикосновения, взгляды. Она словно находилась под гипнозом и не могла разорвать его чары. «Я знаю, что делать», — подумала Дженнифер. «Я пересплю с ним. Один раз. Это будет не так чудесно, как в моих фантазиях. Тогда я смогу избавиться от него». Когда их руки случайно соприкасались, между ними как будто проскакивал электрический заряд. Они говорили обо всем и ни о чем, соединившись в невидимых объятиях, лаская друг друга, занимаясь неистовой любовью. Никто из них не обращал внимания на еду и слова. В них жил другой, более требовательный голод, который возрастал, и оба уже не могли его терпеть. Среди обеда Адам накрыл руку Дженнифер своей и хрипло сказал: «Дженнифер», — она прошептала, — «да, давай уйдем отсюда». Пока Адам регистрировался у стойки администратора, Дженнифер ждала в заполненном людьми холле. Они сняли комнату в старом крыле отеля «Плаза», выходящей на 58-ю улицу. Поднялись наверх на эскалаторе. Дженнифер подъем показался бесконечным. Если она ничего не могла вспомнить об обеде, то комната запечатлелась в ее памяти до мелочей. И через несколько лет, помнила цвет обивки мебели,